Глава 31. «Слышим шум моторов», — пришло сообщение с передовых постов. Все кончилось время на рассусоливание. «Всем боевая готовность, прекратить всякое передвижение, режим радиомолчания, без команды не стрелять». В окулярах ночника обозначилось движение. Ну еще бы, скрыть передвижение колонны бронетехники задачка очень даже непростая. Ждем. А в башенном люке переднего танка возвышается неясная фигура. Командир? Приборов наблюдения ему недостаточно? Охота своими глазоньками все видеть? На здоровье. Незабываемые впечатления тебе точно гарантированы. С моего места не видно, где именно начинаются наши импровизированные заграждения. Я могу это представить только приблизительно. Что ж, будем надеяться, что эти фокусы тут сработают не хуже, чем на учениях. Чу. Изменился звук работы двигателей. Газует мехвод. Двинулся в бок второй танк, объезжая запнувшегося собрата, и уже два движка взвыли на высокой ноте. Поднимаю трубку телефона. «Пост контроля номер один. У вас там должны быть устройства дистанционной минной постановки. Дайте пару залпов по расположению застрявших танков». «Отлично. Теперь натяжные датчики цели перепутаются с проволокой. Я сильно не завидую тем умникам, которые попробуют освободить застрявшие танки». При попытке обхода неприятного участка застрял на обочине третий танк, надежно закупорив вообще всю дорогу. Жаль, что нельзя понакидать мин еще и по основной колонне. Уж очень она соблазнительно сбилась в кучу. Не долетят кассеты, далековато. Но есть обычный миномет и парочка АГС. Да, у нас не так уж и много мин, всего 60 штук, но и это тот еще сюрприз. Если каждая свалившаяся с неба гостья прихватит с собой хотя бы одного супостата, так это будет просто-таки царским подарком. Минометчики, огонь! Мама дорогая, что тут началось? Миномет работает из укрытия на вершине холма, засечь его позицию практически нереально. Сильно сомневаюсь, что у противника имеется соответствующее РЛС. В смысле, в колонне имеется. Так-то подобное оборудование у них присутствует, но в данном случае оно совершенно избыточно. У дороги вспыхивают сразу два костра. Это девчата хорошо попали. Объявляю благодарность расчету миномета. Хлопают разрывы у танков, кто-то, похоже, полез таки распутывать проволоку. Ну-ну, флаг ему в руки. Такое заграждение только направленным взрывом можно снести. А в данном случае и он не поможет. Тут теперь работы кусачками и автогеном на добрых несколько часов. Протрещали внизу выстрелы. Засада у дороги отгоняла прочь всяческих непрошенных помогальников. И вот тут проснулись, наконец, танковые орудия. Да, боевая машина не может передвигаться, но стрелять-то она способна и с места. Встали в темноте огненные всполохи, танки ударили даже тяжелыми пулеметами. Ох, не завидую я сейчас нашим засадникам. Основная позиция пока молчит. Не время еще. Каждая выигранная нами сейчас минута — это чьи-то спасенные жизни. Нет у нас противотанкового оружия и нечем остановить боевые машины. Дойдут они до окопов. А следом и пехота подоспеет. По самым скромным прикидкам, там внизу порядка 200 хорошо обученных бойцов. Да, при поддержке нескольких орудий и скорострельных пушек бронетранспортеров они нам тут дадут похохотать. «Противник пробует подать тросы на застрявшие машины», — прозвучало в трубке телефона. «Видим подсветку приборов ночного видения. Солдаты начали резать проволоку». Ага, так они приняли почти оптимальное в данном случае решение. Уволакиваемый танк неизбежно утащит за собой все заграждение. После чего вперед пройдет инженерная разведка, осмотрит дорогу и снесут арт-огнем в упор остатки проволоки, не тратя времени на ее снятие. Техника и по воронкам проедет. А молодцы наблюдатели, глазастые. Это кто ж тут такой зоркий-то отыскался? Стрельба у дороги стихает. Похоже, наших засадников таки отогнали. Стало быть, мешать там сейчас особо и некому. Все отстрелянные мины, или почти все, уже сработали. Да, народа там, как я полагаю, легло прилично, но когда это останавливало японцев? Сколько времени уйдет на вытаскивание танков? Минут 10? А что я могу им противопоставить? Телефонная трубка прыгает в руку. Пулеметная точка номер 2. Слушаю. Это самая дальняя от места засады точка, но в данном случае пара сотен метров нифига не значит. Крупняк и на большую дистанцию дострелит, не почесавшись. Наблюдателям корректировать огонь пулеметчиков. Узел связи обеспечить. Есть. Огонь. И расцвел на склоне огненный цветок. Наблюдаю разбегающихся солдат противника. — доложила телефонная трубка. «Среди них есть потери». «Хм, ну, как-то вот и не сомневаюсь. 12,7 миллиметра. Да с 300 метров». К чести танкистов, те ответили почти мгновенно, видать, ждали чего-то подобного. Но первые снаряды ушли в никуда. Все же незнание рельефа местности противникам немного поспособствовало. А пулемет не унимается. Вот и что сейчас делать? Дать им команду на отход? Сохраню жизнь пулеметчикам, но тогда враг расчистит дорогу. Я молчу, стискивая в потной руке телефонную трубку. Где-то у дороги закашляли минометы, враг пытался нащупать минами огневую точку. Ну-ну, сильно сомневаюсь, что у них что-то там получится. «Накаркал. Прямое попадание в окоп. Один человек убит, двое ранено», — бесстрастно сообщил телефон. «Бьют танковые пушки, но и на дороге творится что-то неописуемое. Под шумок мы туда еще мин дистанционной постановки подбросили. Стоят стальные коробки. Не выдержали внизу. Два танка и три бронетранспортера пошли в обход. Идут прямо на наши позиции». «Разумно. Отсюда никто не стреляет, а склон холма большой помехой не станет. Но это для техники. Пехотинцам у нас и тут кое-что припасено». «Эх, жаль, что я оказался печальным пророком. Радиосвязь нам вырубили почти тотчас, а телефон, к сожалению, полной картинки не дает. Пневмопушкам поставить заграждение на пути подхода техники. На данном направлении их две. Сплошного поля они, разумеется, не сделают, но хоть кого-нибудь дотормознут». «Противник вошел в зону поражения минных полей», — доложила местная комвзвода по телефону. «Ну да, ей там на посту управления датчики всю картину показывают. У вас там только управляемые мины стоят или есть и обычные?» «Часть мин — обычные, противопехотные, нажимного действия». «Фигово, эти сработают под колесами и гусеницами. Вреда особого не нанесут, но заставят насторожиться. Ждем». «Странно, но пулемет все еще работает». «Впрочем, уже не работает». «Попадание снаряда в пулеметную точку. Пулемет выведен из строя, расчет погиб». «Наблюдатели, что там внизу?» «Наблюдаю возобновление работ». «Метлы на такую дистанцию добьют, но эффект будет...» «Короче, толку с этого огня особо не получится. Далековато. Это не АК в конце-то концов». «Скорострельную установку номер 5. Огонь!» «Эти и сами все видят достаточно неплохо. Им корректировка не требуется. А с учетом плотности и эффективности огня на такой дистанции... В общем, я там никому не завидую». Скорострелка продержалась порядка 2 минут. Но с учетом того, что за минуту только один ствол высаживает по цели порядка сотни 20-миллиметровых стальных шаров, а ствола там два... Словом, относительное спокойствие около застрявшей техники теперь на некоторое время обеспечено. Пробежали по окопу носильщики, повлокли к медпункту членов расчета, тех, кто уцелел. Ну, думаю, что размен вышел все же в нашу пользу. Так или иначе, танки стоят на месте. Да, стреляют, но стоят же. Закрыта дорога, не прорвались пока КС штурмовые группы. А значит, затрещал по всем швам японский план. Смолкли хлопки пневмопушек, выпущен последний заряд. Результатом этого явилось то, что запнулся на подходе еще один танк, и на подходах к окопам застрял бронетранспортер, из которого тотчас же повыскакивали десантники. А вот тут уже не сплоховала девушка на пульте управления минными полями. Стартанувшие со своих мест Азимы стальным дождем проредили незваных гостей, так что назад под прикрытие брони удалось уползти очень немногим. Азимы, выпрыгивающие мины ОЗМ-72. Взрывы захлопали практически по всему периметру обороны, за исключением того участка, который был обращен в сторону АЭС. С той стороны нападать было некому. Огонь из всех стволов! И полыхнули низко над землей вспышки пулеметов и метел. Ударили практически в упор и доселе молчавшие скорострелки. Фиговая затея бегать по минному полю, да еще и под огнем. Но ударили снова танковые пушки, их поддержали сотоварищи с дороги и развернутые у машин минометы. Туда, правда, тотчас же отработали наши АГСы, так что безответной эта наглая выходка не осталась. Правда, противник тоже не остался в долгу и постарался нащупать наших стрелков. На здоровье, этим он еще долго может заниматься. Сверху над позицией наших гранатометчиков уложена основательная железобетонная плита. По крайней мере, по окопам минометчики стрелять не будут, и это уже хорошо. Надо отдать должное японцам, с головой у их командира все обстоит хорошо. Потеряв большую часть передового десанта на минах, он не стал искать обходных путей. Разумно предположив, что на этом участке подобных сюрпризов осталось не так уж и много. И именно поэтому два оставшихся танка и вся броня поперли по уже протаренному пути. И вот тут нам противопоставить было уже нечего. Хлопнули мины по сторонам прохода, скашивая осколками штурмующих. Кто-то из них упал. Но на общем порыве это отразилось незначительно. Отбросив в сторону застрявший бронетранспортер, танк с ревом повернулся на месте, направившись параллельно линии окопов. Его пушка и пулеметы лупили почти безостановочно. Цели были видны достаточно неплохо. Вспышки от выстрелов опоясывали холм почти непрерывной полосой. По-видимому, танкисты уже поняли, что опасаться ответного огня из тяжелого оружия им не придется, а подставлять машины под бросок гранаты желания не имелось. По этой же причине и второй танк на окопы не пошел, а повернулся в противоположную сторону и двинулся вдоль линии траншей. Разумеется, минное поле не подходило к нашим окопам вплотную. Оставалось расстояние, достаточное для того, чтобы случайные осколки не поразили бы своих бойцов. И именно в этом промежутке сейчас и двигались обе бронированные машины. А бронетранспортеры, напротив, подошли чуть-чуть поближе, чтобы уверенно накрыть наши траншеи огнем скорострельных пушек. И вот тут нам стало плохо. Не спасли положение и уцелевшие скорострелки. Да, их удар во фланг наступающей группе противника был неожиданным и жестоким, поплохело очень многим. Но вот попасть из танковой пушки с дистанции менее 100 метров оказалось достаточно легко. Установки успели выпустить по паре магазинов, после чего их накрыли тяжелыми снарядами. «Командир, с позиции гранатометчиков докладывают, боезапас исчерпан, стрелять нечем. Личный состав вооружился стрелковым оружием и занял отведенные позиции». «Принял». «Незадействованных минных полей на пути противника больше нет», — пришло сообщение от местного командира взвода. «Принял». «Прошу разрешения занять позиции по боевому расписанию». «Отказано. Ваша задача — обеспечить бесперебойную связь с подходящими подкреплениями». Рядом грохнул разрыв, дрогнула земля. Горячие осколки стеганули по стенам, и около меня вскрикнула одна из связных. «Перевязать!» — киваю в ее сторону. «Еще разрыв!» Трубка телефона внезапно замолчала. По-видимому, взрывом перебила провода. Все, находиться в данном месте более бессмысленно. Связи нет, да и обзора отсюда почти никакого не имеется. Оборачиваюсь к собравшимся. «Всем проверить оружие, пополнить боезапас. От меня далеко не отходить». В траншее творилось что-то неописуемое. Справа от выхода, прямо в проходе, разбрасывая во все стороны искры, полыхал неслабый костер. «Матерь Божья, это еще что? Чему гореть в бетонированных траншеях?» На мой невысказанный вопрос неожиданно отвечает одна из девушек. «Внизу, у подножия холма, расположены боксы для техники. Наверное, это оттуда принесли канистру с топливом». «Так, кидаться на современный танк с коктейлем Молотова — идея не самая интересная, но...» «Ты и ты бегом вниз. Притащите сюда по паре канистр. Быстро!» Девчонки поворачиваются и исчезают за дверью. С одной стороны, действительно, притащат сюда полсотни литров горючего, а с другой стороны, в подземном тоннеле их хотя бы не зацепят шальными пулями. Со мной осталась только та связная, которая получила осколок в левое плечо. Тащить что-либо ей было весьма затруднительно, и она всячески демонстрировала готовность немедленно вступить в бой. По-видимому, опасалась, чтобы я не отослал ее в санчасть. Треск выстрелов. Прямо на нас из-за угла траншеи выскакивают двое бойцов, стреляющих на ходу. Один из них спотыкается, падает на землю, и над его головой тотчас же пролетают сверкающие трассеры пуль. То есть противник уже в окопах, наше оружие трассирующих пуль не имеет. Оборона прорвана, и штурмовики сейчас зачищают огневые траншеи. Выдергиваю из разгрузки гранату и зашвыриваю ее за угол, а внезапно ожившая связная здоровой рукой высовывает туда же метлу и одним нажатием на спуск выстреливает весь магазин. Учитывая высокую рикошетирующую способность пуль данного оружия, смею предположить, что на орехи там уж точно кому-нибудь прилетело. Перевернувшись на живот, упавший боец от всех щедрот добавляет еще. За углом орут, слышна беспорядочная стрельба, но к нам пока никто не спешит нанести визит. Негостеприимные хозяева тут оказались. Из прохода, в котором только что скрылись девушки, выскакивают трое бойцов. Второй взвод. Я даже узнаю командира отделения. «Командир, один из танков пошел налево по окопам, сворачивает нашу оборону. Гашан послал нас, чтобы мы зашли ему с тыла и постарались залить маслом приборы наблюдения». «Все верно. Про такой метод борьбы с танками я же сам им и рассказывал». «Ничего не выйдет», — киваю я туда, где только что раздавалась стрельба и крики. «Там за углом противник. Пройти по окопам не получится. Вот что, топайте вниз. Вам навстречу попадутся трое девушек. Они должны принести сюда наверх канистры с топливом. Масло у вас есть?» Один из бойцов приподнимает в руке 5-литровую емкость. «Отлично. Найдете еще одну такую же, отольете 2/3 масла туда. Остальное заполните моторным топливом. Вот такая штука, будучи брошенной на танк сзади, может доставить ему массу неприятных ощущений. Ну, разумеется, эту смесь еще надо как-то поджечь, но ракетница у вас есть, так что с этим проблем, я думаю, не возникнет. Вопросы? Нет? Тогда понеслись». И парни исчезают в глубине тоннеля. Оборачиваюсь. Двое выскочивших ранее из-за угла бойцов уже торопливо заваливают траншею каким-то барахлом. Запрыгиваю в брошенный командный пункт и выкидываю оттуда несколько стульев. Самое то для обустройства временного заграждения. От пуль такая баррикада ни разу не защищает, спрятаться за ней невозможно. А перескочить сходу весьма затруднительно. Секунда, другая, и проход по окопу становится практически невозможным. Какое-то время ребята здесь теперь продержатся, пока не подойдет танк. Что-то шипит. Блин, так это радиостанция. Противник снял помехи. Надо полагать, управление боем вышло из-под контроля и у них, и они вынуждены были отключить помехопостановщики. «На связь! Стрела! Стрела!» «В канале стрела!» «Командир, здесь Ногай! Подходим к месту боя!» «Минометы на дороге видите?» «Наблюдаю два!» «Их там больше должно быть! Заткните им глотку!»